Если бы он знал, насколько прав, особенно насчет моего шатания по кустам. В общем, продолжил свой монолог Тядриску. Вон там, в тех двух шкафах, висит кое-какая мужская одежда, которая должна подойти вам, при вашей комплекции. Пока у нас есть время, подберите себе что-нибудь более подходящее для повседневной жизни, чем ваши нынешние облачения. А я пока пойду свяжусь с тем, кто должен вас здесь встречать. За вами приедут быстро, но, возможно, пару часов придется подождать. Энда, иногда рояли в кустах, очень полезная вещь. Я не стал спорить и полез в первый из указанных радушным хозяином шкафов. Ну а Тядриску тем временем пошел звонить. Как я понял, куда-то недалеко, в соседнюю комнату. Я метнулся к двери и прислушался. Стены здесь были тонкие, да он особо и не старался таиться при разговоре, хотя и предпочел говорить по-французски. Тядриску не мог знать, что я и на этом языке кое-что разбираю. Так или иначе, я сумел расслышать и понять только отдельные знакомые слова. «Ваш гость прибыл да один хорошо». Поняв, что ничего опасного Тядриску мне не готовит, я вернулся к шкафу и продолжил изыскание. Да, в указанных шкафах действительно была мужская одежда различных размеров, чисто постиранная и отглаженная. При этом пулевых, ножевых или осколочных отверстий, следов застиранной крови или штопки на местах свежих дыр не было. То есть вещи были явно не с покойников и точно не из лавки старьевщика. А нахождение здесь подобного вещевого склада можно было объяснить просто. В военные и прочие смутные времена крепкая одежда и обувь всегда были хорошим товарным эквивалентом при натуральном обмене наряду с продуктами питания. Возможно, Тядриску не только шил одежду, но еще и приторговывал готовым платьем либо использовал шмотки в тех же самых бартерных сделках. Да и для разных криминальных надобностей радикально и моментально переодеть кого-либо при наличии столь обширного резервного гардероба проблемой точно не являлось. В общем, приодеться мне действительно удалось. Полных мужских костюмов из брюк и пиджаков в шкафах, что характерно, не было, видимо, у хозяина этот товар проходил по какой-то другой категории, как не было и нижнего белья. Хотя большой проблемы это не составляло, майку, трусы и носки я оставил свои. Благо у меня с собой был небольшой запас бельишка, разумеется, начисто лишенного какой-либо маркировки. Эту предосторожность мы все по голливудской киноклассике помним, забудешься на секунду и не заметишь, как тебя вдруг начнут звать Келвином Кляйном. Из числа пришедшихся мне в пору брюк я отобрал две пары, темно-серые и черные. Черные свернул и убрал в рюкзак, серые сразу же надел, при этом ремень для них я выдернул из своих брезентовых штанов. Также выбрал пару пришедшихся мне в пору клетчатых рубашек, одну поспешил надеть, тонкий серый свитер и коричневую водолазку. Запасные части гардероба я тоже убрал. Кроме того, в шкафу мне приглянулась короткая тонкая кожаная куртка, типа пилотской, в которой меня особенно привлекло наличие двух больших и прочных внутренних карманов, куда я незамедлительно переложил пистолет и документы. Когда я уже полностью облачился в брюки и рубашку и, застегивая ширинку, стоял посреди комнаты в одних носках, вернулся Тядриску. Непонятно, чем он был занят. Я явственно слышал, что телефонный разговор он закончил уже довольно давно. «Ярослав, какой у вас номер обуви?» – спросил он, брезгливо глядя на сложенные на диване детали походно-полевого прикида, в котором я здесь появился. «44, 45», – ответил я. Геракл уважительно хмыкнул хозяин и опять ушел куда-то в задние комнаты. Вернулся он через пару минут с высокими ботинками на толстой подошве в руках. Ботинки были темно-коричневые, высокие, на шнуровке, явные берцы армейского образца, то ли американские, то ли английские. По-моему, во время Второй мировой войны нечто подобное носили парашютисты союзников. «Примерьте, молодой человек», — предложил он. Я натянул ботинки, завязал шнурки, встал и немного потопал по полу. Вроде нигде не жало, они были вполне в пору, словно по моим ногам и шились. Тядриску критически и одновременно иронически посмотрел на мои стоящие на полу комнаты грязноватые, поношенные кирзачи, в очередной раз усмехнулся и унес эти говнодавы вместе со снятой мною одежкой куда-то в соседнюю комнату. Похоже, у него в хозяйстве решительно ничего не пропадало. Пока он ходил, я натянул на себя кожаную куртку. Когда хозяин вернулся, он пришел не с пустыми руками. «Это тоже вам», — сказал он. В руках у него была вполне модневая темно-серая шляпа. Никогда в жизни я не носил шляп, но здесь так, наверное, было принято. Я примерил непривычный головной убор. Зеркало здесь было небольшое, прикрученное к внутренней стороне двери одного из платяных шкафов. Я посмотрел на себя, из глубины полированной стеклянной поверхности на меня глянула этакая пошлая пародия на Индиану Джонса, какой-то провинциальный театр юного зрителя, в шляпе, но без кнута и с откровенно рязанской харей. Хорошо, что здесь этот спилберговский фильм еще не видели, и у меня есть подозрение, что теперь не увидит вообще никогда, а то могли бы неправильно понять. «У вас здесь что?» – спросил я, критически осмотрев свое отражение в зеркале, закрывая шкаф и снимая его подарок. Как в фильмах про Дикий Запад, не принято ходить без сапог, шляпы и кольта. Отнюдь. Просто так солиднее. Кстати, вам идет. Да, забыл сказать, за вами уже выехали. Я вам что-нибудь должен за шмотки. А то если что, деньги у меня есть. Да бог с вами, молодой человек. Считайте это просто маленькой заботой о вашей безопасности, проявленной с моей стороны. А пока пойдемте перекусим. Может, чего из моего употребим? Спросил я. А что там у вас? Неожиданно заинтересовался Теодриску. Ну-ка, покажите. Я выложил из рюкзачка свой малый продовольственный набор, в который входили всего лишь ржаные сухари, посушенные мной лично из буханки черного хлеба еще дома, в духовке, и три банки говяжьей тушенки с напрочь отсутствующей маркировкой. Сказал мой радушный хозяин. Лучше давайте-ка все это сюда, молодой человек. Голодать вам здесь точно не придется, а вот обыскать вас, причем совершенно неожиданно, вполне могут. И при обыске кое-кто может счесть эти консервы армейскими и краденными. А захищение армейского имущества сейчас можно загреметь по полной. Зачем вам лишние проблемы? Так что, с вашего разрешения, я все это уберу. Возражать я не стал, но металлическую, армейского образца флягу со спиртом я от него все же утаил. Мало ли. Между тем Теодориску сгреб мои харчи в руки и пригласил следовать за собой. Прихватив свой рюкзачок и шляпу, я охотно подчинился. Мы вышли во все тот же коридор и зашли за одну из дверей. При этом я прикинул, никаких явных лестниц на второй этаж нигде не было видно, а это значило одно из двух. Либо лестница на второй этаж была где-то вдалеке от особо любопытных глаз, либо второй этаж этого дома моему знакомому не принадлежал. Правда, спрашивать хозяина об этом я не стал. Следом за Теодориску я вошел в комнату, где стояли стол, четыре стула, шкаф с посудой и маленький холодильник винтажного вида, со скругленными углами и хромированной ручкой двери, похожей на автомобильную, мерно тарахтевшей в углу. Хорошо, когда в доме есть электричество, особенно в такое вроде бы лихое время. Кстати, не похоже, что они тут испытывают какие-то затруднения по этой части. Вопрос только, откуда они его здесь получают? Конечно, с сибирской или румынской нефтью здесь ничего плохого вроде бы не произошло, но если вспомнить, сколько мегатонн положили на нефтеносный район Баку, судя по картам, которые мне подсунули работодатели, можно предполагать серьезные проблемы с поставкой того же мазута. Хотя, похоже, европейская энергетика от этой войны сильно не пострадала, а в 1950-е большинство местных ТЭЦ точно работали на угле, а не на мазуте. А каменный уголь в Европе в те времена еще не разучились добывать. В другом углу, на тумбочке, кипел на электроплитке кофейник. Ну да, и самовар у них тоже электрический, и сами они довольно неискренние. Видимо, именно здесь работники этого ателье имели обыкновение перекусывать или даже обедать. Мой радушный хозяин быстро и бесшумно сервировал стол на двоих. Признаю, что времена, когда, сидя где-нибудь во овраге, доедают, уплетая за обе щеки, дохлую лошадь, здесь еще точно не наступили, но и не скажу, что хозяйский холодильник был набит битком. Теодориску угощал меня по-европейски, тонкими и аккуратными бутербродами, на выбор, или с сыром, или с чем-то мясным. Нарезанный ломтиками бритвенной толщины мясной продукт был то ли ветчиной, то ли беконом какого-то своеобразного, довольно пресного копчения, да и масло в бутербродах было с явной примесью маргарина. То есть они тут точно не объедались. В качестве десерта прилагалась вазочка с не сильно сладким сухим печеньем. Есть мне особо не хотелось, но вот выпить кофе, с целью немного взбодриться, было весьма кстати. Надо признать, кофе у хозяина был неплохой, вполне натуральный, в маленьких чашечках из какого-то фарфора местного розлива. К кофе прилагалось и чисто символическое количество сливок в отдельной посуде, напоминающей соусник. Перекусывали мы с хозяином в молчании. Сам я как-то не сообразил сходу, о чем таком его еще стоит спросить. А сам Герард Ядриску, аккуратно ответив на все заданные мной вопросы, теперь явно предпочитал помалкивать. То ли я его особо не интересовал, то ли он свято исповедовал древний, особенно ценящийся в криминальной среде принцип «меньше знаешь, крепче спишь». Поэтому, поскольку ставни на единственном в этой комнате окне были закрыты снаружи, мне оставалось только молча разглядывать голубенькие обои с мелким цветочным рисунком на стенах комнаты да заключенную в фигурный плафон матового стекла лампочку под потолком. Так, медленно жуя и прихлебывая кофеек, мы просидели в этой тишине, наверное, с полчаса. И, наконец, на улице, явно рядом с ателье, послышался очень слабо доходивший сюда звук работающего автомобильного мотора. Потом шум мотора стих, а через несколько минут знакомо тренькнул колокольчик входной двери ателье. «Пардон», — сказал хозяин, отставив кофейную чашку на стол. «Кажется, это за вами, молодой человек». Быстро, однако, подсуетились. Чувствовалось, что меня здесь ждали, причем это касалось не только мутноватого во всех отношениях хозяина швейного ателье, и ждали практически с нетерпением. Меж тем радушный хозяин поспешил удалиться в сторону швейной мастерской, откуда мы пришли накануне. Я на всякий случай проверил пистолет во внутреннем кармане, все было в порядке, патрон в стволе, обнажил и стреляй, как говорил один известный герой книги В. Богомолова. Через несколько минут за дверями послышался приближающийся разговор двух человек, причем второй голос был явно женским. Это подтвердил и характерный стук каблуков дамских туфель, который стал четко слышен в тишине коридора. Открылась дверь, и в комнату, где мы с хозяином пили кофе, вошла вполне симпатичная темноволосая, цвет ее волос я бы рискнул определить сходу примерно как темно-каштановый, женщина лет 30, невысокая и худенькая. На ней было модное голубое пальто прямого покроя, длиной чуть ниже колен, с двумя широкими клапанами карманов. Уж не знаю, функциональными или декоративными были эти карманы, на талии. Каждый клапан был украшен одной большой пуговицей в тон пальто, с золотой каемкой. Еще по одной такой же пуговице располагалась на груди и на обшлагах рукавов. Дополняли одеяние вошедшей женщины чулки телесного цвета, белые остроносые туфли на не слишком высокой шпильке, белые перчатки, сумочка и круглая шляпка, чем-то похожая на слишком аккуратную кубанскую папаху того же белого цвета. Во всем облике незнакомки присутствовал неуловимый аромат эпохи. Кстати говоря, и духи у этой дамочки были явно не дешевые французские, едва вошла, как тут же запахло, памятный по стилю Одри Хепберн и прочих актрис из знаменитых фильмов начала 1960-х, но, разумеется, без малейшего киношно-гламурного изящества. Это мое впечатление проистекало из того, что при вполне правильных чертах лица у вошедшей женщины были несколько восточный разрез глаз и широковатые скулы. Так что при чуть более подробном и пристальном рассмотрении она напомнила мне уж никак не Одри Хепберн, а скорее нечто среднее между широко известной в узких кругах по месту моего отбытия Карлой Бруни и англоговорящей немецкой певицей из 1980-х по имени Дженнифер Раш, естественно, в том виде, в каком последняя светилась в клипах из своих лучших времен, разумеется, соответствующим образом одетую, накрашенную и причесанную. К тому же и нос у незнакомки оказался несколько длинноват и островат. Это я успел рассмотреть, когда, входя, она на несколько секунд повернулась ко мне немного в профиль. Так что физиономия у этой француженки была вполне себе космополитическая. Войдя, женщина изящно и грациозно, словно для фотосессии сведя коленки вместе и сдвинув ноги в одну сторону, присела на свободный стул и явно оценивающе оглядела меня, словно дворянка холопа или строгий командир-строевик нерадивого новобранца. «Мы можем поговорить с ним один на один», — спросила женщина у товарища Теодориску почему-то по-русски. «Возможно, она хотела увидеть мою реакцию на великий и могучий». Причем дамочка сказала эту фразу практически без акцента. «Опять, что называется, сюрприз. Уж не знаю, приятный или нет. Воистину плюнь в этой Европе, и обязательно в русского попадешь». Хозяин ателье кивнул, вежливо улыбнулся, уже в который раз за сегодня, и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «Так», — сказала женщина, — «Шадиль уже успел сообщить мне, что вы сносно говорите по-русски. Или он ошибся?» «Да, говорю», — ответил я, лихорадочно соображая, что бы это значило. «Известные французские духи называются Шанель, а отнюдь не Шадиль. Если она имеет в виду немецкое слово «шедл», то это в переводе на русский обозначает не что иное, как череп. Выходит, почтенный господин или товарищ Теодориску имеет в определенных кругах кличку череп. Ну что же, само по себе это его хорошо характеризует. Кстати, внешний хозяин портняжного ателье ни на какого черепа совсем не походил, а значит, данная кликуха явно была получена им за какие-то вполне конкретные дела, о сути которых мне не хотелось ничего знать. Это что же такое должен был творить пусть даже и натуральный бандит, чтобы его среди своих стали называть черепом? Скальпы снимал или головы рубил? А может, все куда проще, просто у него где-нибудь на интимном месте мясистого тела наличествует татуха с черепом, память о шпанистой юности. Впрочем, проверить мое последнее предположение будет затруднительно. Как-никак мы сейчас не в бане и не на пляже. Хорошо, продолжила женщина, все так же внимательно рассматривая меня. В свою очередь я в ходе этой игры в гляделки разглядел у нее в ушах явно недешевые серьги с зеленоватыми камушками, практически под цвет глаз. Это многое упростит, сказала незнакомка и наконец представилась. Итак, будем знакомы, я Клаудия Валанта. С этими словами она протянула мне свою руку в изящной белой перчатке. Блин, ее имя и фамилия были явно итальянскими, но вот откровенно космополитическая внешность моей новой знакомой им ну никак не соответствовала. Опять же, Валанта или Валанти в переводе с итальянского это то ли воля, то ли какое-то производное от воли. То есть, в вульгарном русском переводе она получается Клавка Волина или, к примеру, Вольникова либо Валькина. Может, она вообще под чужой личиной живет, раз уж определенно имеет какое-то отношение к местному преступному миру. Или не имеет. И, кстати, откуда она так хорошо по-русски балакает? Какая-нибудь перекрасившаяся дочь белоэмигранта. Ярослав Немрова, представился я, еще более лихорадочно соображая, пожать мне ей руку или все-таки надлежит оказать совершенное почтение как-то иначе. Очень приятно, выдал я наконец, склонив голову и слегка приложившись к ее перчатке губами. Мы, конечно, не графья и даже не польские паны, но иногда, сугубо пользы для, все-таки стоит поцеловать ручку женщине. Ао! Заметно удивилась она. Я вижу, галантные кавалеры на востоке Европы все-таки еще не перевелись. Не скрою, это приятно. Так в чем же, дорогой Ярослав, суть дела, с которым вы ко мне прибыли? Честно говоря, у меня все еще не было уверенности, что прибыл я именно к ней. В подобных делах цепочка посредников может быть куда длиннее, и вполне могло оказаться, что я второй раз за день бессмысленно беседую с попкой говорящим почтовым ящиком типа «подай принеси». Во-первых, до этого к вам обращался точно не лично я. А во-вторых, неужели вы совершенно не в курсе дела? Искренне изумился я. Разумеется, я в курсе. Но вдруг с того момента, когда со мной впервые разговаривали на эту тему, у вас что-то изменилось. Напомните, если не сложно, все-таки почти 2 года прошло. Интересно, а у кого это у вас? Вот тут получался вообще полный темный лес, поскольку я действительно не знал, как представлялись и что говорили этой импортной Клаве те, кто приходил к ней до меня. Ведь они вполне могли назваться и спецслужбистами, и просто охотниками за головами, которые работают исключительно за деньги. Ладно, раз пошла такая пьянка, будем импровизировать на ходу. Вообще-то нас, как и прежде, интересуют исключительно вот эти 3 почтенные персоны, сказал я, встал из-за стола и полез в свой лежащий в углу рюкзачок, достав оттуда конверт из плотной упаковочной бумаги, дальновидно притащенный с собой из будущего. После чего выложил на стол перед этой самой Клаудией или как там ее на самом деле. 3 фото с физиономиями людей, которых работодатели предварительно представили мне как Брит Савнер, Роберта Нормана и Хуга Кафаеда. Я предусмотрительно отсканировал переданные мне оригиналы фотографий, сделал их черно-белыми и перед распечаткой слегка состарил под ретро. На мой взгляд, конечный результат получился вполне убедительным. При всем при этом, продолжал я, глядя, как женщина по имени Клаудия без особого интереса рассматривает снимки, мне надо будет обязательно задать каждому из них кое-какие вопросы. то есть желательно, чтобы эти трое были захвачены живыми, в состоянии, пригодном для допроса. Да, знакомые лица, констатировала Клаудия, сложив фотки очень тонкой колоды и бросив их на стол. Значит, основные требования остались прежними. Я так понимаю, аванс при вас, естественно. Сказав это, я увидел в ее глазах тень удивления. Чуть раньше примерно то же самое было и с почтенным Теодриску. «Это хорошо», — сказала моя новая знакомая и, видя, что я опять собираюсь лезть в рюкзак, добавила. «Пока не доставайте, не надо. И ради бога, помалкивайте об этом, особенно при нашем друге Шаделе. Так он же вроде как получил свою долю». Искренне удивился я. «Или ему причитается что-то еще?» «Получил, и ладно. А вот подробности наших с вами дел этого торгаша совершенно не должны касаться. Кстати, а на паспорт ваш можно посмотреть?» «Да ради бога», — ответил я, второй раз за день доставая папир из внутреннего кармана куртки. «Пожалуйста. А что такое? Видите ли, дорогой Ярослав, сейчас мы с вами отправимся через границу, во Францию. И если документы у вас по какой-то причине не в порядке, нам придется как-то решать этот вопрос. А это займет какое-то время, при том, что сегодня мне очень не хочется здесь задерживаться». Говоря это, Клаудия внимательно пролистала мой здешний паспорт. Перчаток она при этом, что характерно, снимать не торопилась. Тоже привычка. «Да нет, все в порядке», — сказала она с явным облегчением, возвращая мне документ, и предложила. «Едем. А что, у меня есть хоть какие-то другие варианты?» «Разумеется, нет». С этими словами она встала и вышла из комнаты. В дверях опять возник господин Теодриску, он же Череп. Я закинул рюкзачок за плечо, нахлобучил на затылок шляпу и направился следом за ним. Недостоверный портной проводил меня до выхода из ателье. Думаю, с точки зрения конспирации нам следовало бы уйти из ателье через какую-нибудь заднюю дверь. Но как знать, может, Теодриску куда проще потом выдавать визитеров определенного рода, вроде нас с этой самой Клавой, за самых обычных клиентов, зашедших примерять пальто или брюки. «Было приятно иметь с вами дело, молодой человек», — сказал он мне, прощаясь. «Мне тоже», — ответил я и вышел из его ателье на улицу. Колокольчик над входом прощально брякнул мне вслед. На улице уже стемнело, апрельскую ночь разнообразили тусклые огоньки уличных фонарей и редкие освещенные окна домов. Когда мои глаза немного привыкли к окружающей полутьме, я увидел, на чем приехала моя новая знакомая, и по-настоящему умилился. «Мля, это же BMW Isetta. Еще одна модная в те годы немецкая, очень бюджетная малолитражка, уже не мотоколяска, но и не вполне автомобиль. Короткий округлый кузов, чем-то похожий то ли на булку, то ли на старинный пылесос, в данном случае светло-голубого цвета, на четырех колесах, движок сзади и всего одно сиденье, на котором свободно размещались два взрослых человека не самой упитанной комплекции. В перегруз можно было втиснуть еще и одного ребенка, благодаря чему хитрожопые продавцы конца 1950-х позиционировали Изетту как дешевый семейный автомобиль и лучший транспорт для домохозяек, в булочную ездить, но самое главное, единственная дверь, в качестве которой выступала откидываемая влево вместе с рулевой колонкой передняя стенка кузова. Разумеется, в ФРГ и Италии тогда выпускали и удлиненные варианты Изетты, рассчитанные на четырех взрослых и одного-двух детей, со вторым рядом сидений и двумя дополнительными дверями, но то, что я видел перед собой, было самым обычным двухместным вариантом этого автомобильчика. Надо же, и ведь ездили люди, и никто не жаловался. Клаудия уже сидела на водительском месте и махала мне ручкой, явно приглашая садиться. Две смешные круглые фары по сторонам откинутого в сторону передка машинки уже горели в полнакала. Перешагнув через хромированный передний бампер, я сел справа от водителя. Внутри Изетты было вполне комфортно, но все выглядело каким-то непривычно маленьким. Клаудия закрыла передок, завела мотор, и мы поехали. Честно говоря, я всю жизнь мечтал прокатиться на такой штуковине, но промолчал, решив не выражать восторга публично. А то, чего доброго, эта автоледи меня неправильно поймет. «Оружие у вас сейчас при себе есть?» — спросила Клаудия, сворачивая в очередной переулок и не отрываясь от баранки. «Да, пистолет». Она кивнула, продолжая молча рулить. Здешние городские улицы были узкими и даже при отсутствии встречного транспорта и очень малых габаритах Зетты требовали от водителя дополнительного внимания. Попетляв по улицам минут 15, у меня почему-то было стойкое ощущение, что Клавдия высматривает в зеркало заднего вида, нет ли за нами хвоста. Мы выехали на окраину города, где дорога была намного шире. Движение здесь было чуть оживленнее. Сначала нас обогнал тупоносый грузовик-полуторка с какими-то бочками в кузове, а затем навстречу нашей Изетте попался небольшой броневичок, очень характерной, граненой формы. Сначала я даже подумал, что это наш родной БА-64, но потом вспомнил, что эта выглядевшая куда более крупной машина была восточно-германским полицейским броневиком СК-1, представлявшим собой скопированный с БА-64, увеличенный в размерах не менее чем вдвое, остроносый корпус, поставленный на шасси дизельного грузовичка «Рабургарант». Верхний люк в башенке броневика – еще одно существенное отличие. У БА-64 башня была без крыши, был откинут, и над тонким стволом пулемета ДТ просматривалась голова в ребристом танкошлеме знакомого советского образца. Броневик проследовал мимо, не сбавив скорости и не проявив к нашей машинке никакого внимания, хотя, наверное, это явно были какие-нибудь патрульные, кто, кроме них, стал бы разъезжать по городу ночью. Между тем мы проехали через весь Кайзерштадт, но не в ту сторону, откуда я появился в этом городке днем, а в противоположную. Оказавшись за городской чертой, мы проехали несколько километров по обсаженной деревьями дороге, а затем свернули и остановились у нескольких по-немецки аккуратных строений под угловатыми крышами. Это был какой-то сельский дом типа фермы, с надворными постройками, возле которых просматривался небольшой колесный трактор. Так, наконец, нарушила молчание Клаудия, заглушив мотор. «Давайте-ка сюда ваше оружие и то, что привезли с собой. Еще что-нибудь ценное у вас при себе есть?» Культурно выражаясь, некоторая сумма бумажных денег. А что такое? Надеюсь, вам не надо напоминать, что при пересечении границы нас непременно будут обыскивать. Конечно, это простая формальность, но вы же не думаете, что оружие, драгоценные металлы или крупные денежные суммы входят в число предметов, разрешенных к перевозке через границу без соответствующих документов, особенно в такое время? Да нет, что вы, не думаю. Затем я без дальнейших разговоров отдал ей пистолет с патронами и золотишко. Деньги она бегло осмотрела, после чего отсчитала мне 1020, то есть менее половины из тех полусотни тысяч марок, что у меня было с собой. Причем мне она оставила самые мелкие купюры, западногерманские десятки и двадцатки и полусотенные марки ГДР. Видимо, в данном случае она хорошо знала, что делает. Сложив в очень кстати оказавшуюся в микросалоне Изетты большую кожаную сумку, типа хозяйственный, пистолет, деньги и золотишко, она вышла из машинки, предварительно погасив фары и свет в салоне, огляделась по сторонам и захлопнула передок, сказав мне: «Ждите меня в машине, Ярослав, сидите тихо и не делайте резких движений, что бы ни случилось». После этого она пошла к маячившим в темноте постройкам. Через пару минут в самом большом доме зажегся дополнительный свет в двух окнах на первом этаже. А вот тут я в очередной раз, что называется, немного труханул. Это ее, что бы ни случилось, прозвучало как-то угрожающе. Вот сейчас возьмут да и замочат меня, безоружного, во мне как раз начал просыпаться уже подзабытый инстинкт, приобретенный в прошлый раз в нервной обстановке Второй мировой, где, не имея при себе оружия, я всегда чувствовал себя практически голым, а потом спалят вместе с машиной или закопают где-нибудь. При этом меня неизбежно выкинет обратно в исходную точку отправления, и моим работодателям придется начинать все сначала. И ведь это не прошлый раз, где я мог потом найти хоть какие-то следы своих подвигов в виде сохранившихся в архивах документов. Здесь-то от меня точно никакого дымного выхлопа не останется. А если что-то и останется, кто же его читать будет? Это как-никак сугубо альтернативная реальность, причем, насколько я знаю, совершенно не изученная. Но, похоже, я нервничал зря. Вооруженная шпана по мою душу так и не появилась. Было тихо, в чистом ночном небе за лобовым стеклом малолитражки светили яркие весенние звезды, и даже по дороге за это время никто ни разу не проехал. Клавдии не было минут 15. Потом два окна на первом этаже большого дома опять погасли, лязгнула запираемая дверь, и в темноте мелькнули ее контрастные белые туфли, шляпка и перчатки. Подойдя, Клавдия открыла передок и села на водительское место, отбросив опустевшую сумку назад. Четко работают эти неизвестные господа товарищи, тут у них явно хорошо отлаженный канал. И все-таки кто она такая, интересно знать. Тоже пресловутая решательница проблем во всех смыслах этого слова. «Ну что, можем ехать», — сказала Клавдия, закрывая передок и запуская двигатель. Изетта тронулась. Мы развернулись и поехали по той же самой дороге, уже в обратном направлении. Однако на этот раз сам городок мы объехали стороной, через некоторое время оказавшись на западной окраине Кайзерштадта. Мимо промелькнула давешняя закрытая заправка, а у знакомого перекрестка за городом мы остановились, попав в то, что можно было очень условно назвать пробкой. Перед нами замерли большой грузовик с длинным, похожим на коробку капотом мотора, МЭН, что ли, и еще три легковушки, остановленные двумя военными регулировщиками в характерных касках и форме Национальной народной армии ГДР. Вместе с ними у дорожного указателя стоял все тот же полицейский в светлом плаще. В полицейской будке горел свет, а вот служебного Вартбурга на прежнем месте не было. Вместо него рядом с полицейским постом был припаркован зеленый ГАЗ-69 с эмблемой на ГДР на двери. А на другой стороне дороги, ближе к нам, в свете фар остановившихся машин просматривался еще и броневик уже знакомого мне типа СК-1. Я было подумал, что это та же самая бронемашина, которую мы встретили накануне на окраине города, но потом понял, что нет. У этого броневика на бортовой броне был нанесен белый номер 915, да и ввод радиоантенны располагался в другом месте, на корме, а не рядом с водителем, как на встреченной накануне машине. А позади регулировщиков, через перекресток, перпендикулярно направлению нашего движения в клубах солярового дыма валила с ревом длинная колонна. Трехосные сидельные тягачи, в которых я опознал прямых прародителей КРАЗов, а точнее ЯЗ-210, тянули за собой по шоссе прицепы трейлеры с загнанными на них танками. Танки были в основном Т-54 с развернутыми в сторону кормы зачехленными стволами и полной походной укладкой внешнего зипа, но попались и несколько Т-44 и Т-34, 85. Всего я успел насчитать 32 танка, национальную принадлежность которых было трудно определить, поскольку кроме белых трехзначных номеров на башнях у них не было никакой маркировки. После трейлеров с танками прошло несколько цистерн бензозаправщиков на шасси ЯС, или все-таки МАЗ, я не сумел рассмотреть, медведь у них был на капотах или Зубр-200, несколько прояснивших ситуацию своими кириллическими надписями «Огнеопасно» на кузовах. Окончательно не оставил сомнений в национальности прошедшей перед нами техники, замыкавшей колонну БТР-152, в неровном свете фар за его пулеметом СГМ явно просматривался покачивающийся при движении силуэт курносого солдатика в ватнике и пилотки с пятиконечной звездой. Колонна прошла, регулировщики тут же ушли с проезжей части и сели в газик, полицейский удалился в будку. Потом броневик и ГАЗ-69 развернулись и направились по дороге вслед за колонной. После этого потихоньку тронулись и мы. Кстати, а почему вы столь откровенно избегаете деловых разговоров при этом тядриску? Поинтересовался я у Клауди, силясь сходу понять некоторые местные расклады. Я-то думал, что он все-таки ваш партнер, или я ошибся? Можно и так сказать, ответила она. Он, безусловно, партнер. Но в основном тогда, когда надо что-то достать, продать, купить, стрясти с кого-то долг или, наоборот, заплатить кому-нибудь. Вы там, у себя на Востоке, видимо, плохо представляете все нюансы подобных деловых отношений. Во всем этом Шадиль действительно незаменим. А вот если дело касается настоящего риска, когда надо слишком явно переходить дорогу властям, да еще в условиях военного положения, его словно подменяют. Не любит он рисковать своей шкурой, и из-за этого деловые партнеры его сильно недолюбливают. Значит, не доверяете. Видите ли, Ярослав, тут есть еще одна причина. Когда шла эта чертова последняя война, очень многие из нас промышляли различными, часто не слишком красивыми способами. Но, даже с поправкой на войну, наш дорогой Шадиль умудрился сильно отличиться. Тогда, в момент, когда обычные транспортные пути через Атлантику уже были отрезаны, он неожиданно для всех пообещал свою помощь большой группе застрявших здесь иностранцев. Я точно не знаю, чего такого он им пообещал, Может, сказал, что найдет какой-то способ переправить их через океан, или убедил, что сможет перевести их в Швейцарию, Швецию или в Центральную Африку. В той группе было около 300 человек, включая женщин и детей. В основном это были разного рода бизнесмены или туристы из США и Канады, по разным причинам застрявшие в Европе накануне войны. Все они были люди небедные и явно пообещали Шаделю за свое возвращение домой все, что он только мог пожелать. В разумных пределах, разумеется. Ну и потом в какой-то момент все эти иностранцы вдруг исчезли, и больше их никто не видел. Сначала все решили, что Шадиль просто честно выполнил свое обещание и действительно нашел способ отправить их через океан или куда-то поближе. Но потом боевые действия затихли, было объявлено перемирие, русские и американцы начали переговоры в Сан-Паулу, и совершенно неожиданно выяснилось, что все эти люди почему-то числятся в списках пропавших без вести, обнародованных на переговорах американской стороной. А это означает, что, скорее всего, никуда они не уехали. То есть ваш деловой партнер деньги взял, но при этом все-таки предпочел, от греха подальше, закопать клиентов. Или утопить, привязав к ногам колосник, горелый и ржавый. Энда, слушайте, да он действительно гнида. А я еще с ним кофе с печеньками пил. Так о чем и разговор. Разумеется, прямых доказательств ни у кого нет. Но, поскольку сейчас услуги такого рода по-прежнему в цене, лично я Шаделю не особо доверяю. Но теперь благодаря вам я полностью рассчиталась с ним за былые услуги и даже обеспечила себе его поддержку на перспективу. А вот что лично я имею со всего этого, уже не его ума дело. Кстати, Шадиль упорно изображает из себя удельного князя и очень любит буквально все контролировать. Это у него прямо-таки пунктик. И, честно скажу, вам удалось его удивить до глубины души, когда вы появились в этом городе буквально неизвестно откуда. Конечно, с нынешними властями типом вроде него договориться сложно и контролировать все он не может, но, насколько я знаю, его люди, заранее знавшие о прибытии золотого курьера, наблюдали за всеми ближайшими железнодорожными станциями с автовокзалами и даже терлись в ближайших аэропортах Карлсруэ, Штутгарта и Баден-Бадена. И вдруг вы пришли прямо к нему, и вас при этом никто не засек на подходе. Так, словно вы прошли всю Германию пешком или вас привезли в Кайзерштадт в ящике, на каком-нибудь армейском транспорте. Шадиль сам сказал мне, что его это обстоятельство немного напугало. В этой связи у меня к вам такой вопрос. Скажите мне честно, Ярослав, вы имеете какое-то отношение к контрразведке или, как у вас там принято говорить, государственной безопасности? Я честно, как она и просила, ответил ей, что, в принципе, имею. Но сразу же уточнил, что я в этом деле не профессионал, после чего сразу же наплел экспромтом кое-что о своей прошлой жизни. Рассказал, что после Второй мировой учился в университете, работал журналистом, потом служил в военной авиации. Затем была война и тяжелая контузия, после чего я потом якобы долго лечился. Из авиации и армии вообще меня якобы списали по здоровью. Потому и направили на работу в один из отделов объединенной контрразведки ОФТ, занимающийся поиском и поимкой военных преступников. При этом я, как мне показалось, вполне убедительно наплел, что отдел этот крайне малочисленный, создан недавно и работает кое-как, поскольку мирные переговоры все еще идут и полных списков лиц, повинных в военных преступлениях, до сих пор нет. Именно поэтому мы якобы и подрабатываем подобным образом, поскольку никакое государство в это тяжелое время не станет платить за интересующих его преступников золотом чуть ли не по весу. Соответственно, я сказал, что нахожусь здесь фактически полулегально и, к примеру, подкрепление мне, даже если я очень попрошу, никто не пришлет, не тот у меня уровень. В доказательство сказанного я показал Клаудии свое служебное удостоверение. Не отрываясь от управления Изетте, она скосила глаза в раскрытый мною документ. «Ценная бумаженция», — сказала она, — «вот только на границе его показывать пока что не стоит. И это хорошо, Ярослав, что вы сразу же рассказали мне об этом. Ничто так не ценю в мужчинах, как честность. То есть вы хотите сказать, что головами этих троих с ваших фотографий интересуется вовсе не государство?» «Совершенно верно. Всех нюансов я, конечно, не знаю. Но здесь скорее соображение личной мести каких-то влиятельных лиц, которые желают остаться неизвестными. Это хорошо. а то работать с вашими армейцами или полицией вообще невозможно и порой себе дороже. А ваша так называемая госбезопасность или партийное начальство почти всегда играет не по правилам, поскольку в самый неподходящий момент могут неожиданно передумать или изменить исходные условия любой сделки. При этом они никого об этом заранее не предупреждают, а потом говорят, что действовали исключительно в интересах государства или высшего командования. А мне-то, при всем при этом, какое дело до их высших резонов? Именно поэтому у нас принято брать оплату за услуги деликатного свойства, типа тех, что я сейчас оказываю вам, авансом. Уже бывали случаи, когда тех, кто занимался поиском людей, вместо оплаты просто сажали в тюрьму, как воров или спекулянтов, а сейчас по этим статьям можно привлечь чуть ли не каждого второго. Из сказанного ей я успел сделать несколько выводов. Похоже, эта дамочка действительно давно промышляла той самой охотой за головами и была в этом бизнесе явно не последним человеком. С другой стороны, конкуренция в данном почтенном бизнесе явно была более чем серьезной. При этом моя новая знакомая явно не доверяла коммунистам с Востока, а спецслужбов откровенно побаивалась. Тогда возникает вопрос, почему она, при ее роде деятельности, вообще до сих пор на свободе? Или пока у новых властей банально не доходят руки до подобных персон? Ведь словеса и логика во всем том, про что она мне только что говорила, были отнюдь не женскими, по крайней мере в нашем времени бабы так о делах не разговаривают, так мыслить и выражаться могла только достаточно крупная фигура в какой-нибудь, как принято говорить в нашем времени, организованной преступной группировке. То есть работать с частниками для вас проще, уточнил я. Да, безусловно, проще. Кстати, а откуда вы так хорошо говорите по-русски, Ярослав? Родители были членами Компартии Чехословакии, начал я сочинять на ходу, вспоминая биографии разных деятелей времен ЧССР, вроде главного хитромудрого придумщика Пражской весны Александра Дубчика, читанные мною в детстве и ранней юности. После Мюнхенского сговора им ничего не оставалось, как эмигрировать в СССР. Мне тогда было 9 лет. Ну а потом я почти 10 лет прожил на Урале, закончил там школу и русский знаю как свой родной язык. А вы-то откуда знаете русский? Она ответила, что тут все довольно сложно. Ее отец, некий Карл Валанта, или Валанте, окончание своей фамилии Клаудия все время произносила как-то невнятно, как легко догадаться, был итальянцем, каким-то там сильно обнищавшим бароном из Тосканы. По неким веским причинам, о сути которых Клаудия мне так ничего и не сказала, еще до Первой мировой войны он перебрался во Францию, принял французское гражданство и окончил университет, а затем и высшую школу аэронавтики в Париже. Во время Первой мировой папа Карла был летчиком, но, поскольку в списке известных асов той войны я лично подобной фамилии не припоминаю, в этом деле он, похоже, особенно не преуспел. Поэтому еще до окончания войны он стал работать инженером где-то на заводах авиационного концерна Бреги. Ну а потом заделался еще и предпринимателем по части авиации. Сделал неплохую карьеру и нажил капитал, организуя во французских колониях регулярные авиалинии, сначала почтовые, а потом и пассажирские. Я так понимаю, писатель Экзюпери и прочие, подобные ему почти легендарные почтовые летчики были у этого Карла подчиненными. Мать Клаудии была русской и, по ее же словам, вроде бы даже графиней, бежавшей от большевиков и их революции. Уж не знаю, правда ли это была, все эти белые акации цветы эмиграции во все времена имели привычку представляться непременно графьями или князьями, при том, что в России и тех и других было раз-два и обчелся. При этом звали мамашу Клаудии Александра Заклюева, и фамилия эта лишь напоминала графскую. По-моему, сроду на Руси не водилось никаких графов вроде Заклюевых или Заплюевых. Так что, можно считать, я почти угадал, на самом деле эта Клаудия Валанта действительно была Клавкой Заклюевой. Графиня Замаскина, блин. Соответственно, от мамы у нее был и русский язык практически без акцента. Ну а о себе Клаудия рассказала скупо и немного. Этакая типичная девушка из общества, близкого к высшему с умеренно левыми взглядами, сказала, что родилась в Индокитае. Потом они с родителями долго жили там, в Хане и Сайгоне, и в других французских колониях, училась в частной школе и в университете. Покойный муж Клаудии, фамилию которого она мне не назвала, якобы был офицером иностранного легиона, воевал во Вторую мировую, а потом служил в Северной Африке и Индокитае. Там, в Индокитае, он и погиб в начале последней войны, угодив под неправильно сброшенную американцами атомную бомбу. Я спросил, а как она сама отскочила от этого трагического замеса? На это моя новая знакомая сказала, что она с дочерью, как и многие семьи французских военных, успела уехать из Индокитая, когда в Корее вся эта новая волна только началась. Якобы муж Клавдии проявил поразительную дальновидность, поскольку с самого начала считал, что все это закончится плохо. С тех пор Клавдия, по ее собственным словам, сильно не любит этих, как она выразилась, западников. В общем, выходило так, что она не доверяла ни коммунистам, ни антикоммунистам, то есть тем самым фактически поставила себя в незавидное положение между молотом и наковальней, как говорили в одном известном фильме «Белые придут, грабят, красные придут, грабят, куды ж бедному крестьянину податься». Хотя кого любить, а кого вовсе даже наоборот, это ее сугубо личное дело. Еще она рассказала, что гражданство у нее двойное, французско-марокканское. Марокко здесь, у них, было уже практически независимым государством, и в ряде случаев марокканский паспорт, похоже, был полезней, чем французский. У Клавдии была некая импортно-экспортная фирма, по ее словам, семейный бизнес, но, по-моему, скорее просто легальная крыша для разного рода темных делишек, работающая в Марокко, Алжире и французской Западной Африке. Алжир в этой реальности тоже был почти независимым государством, а вот с Западной Африкой не все еще было вполне понятно. Привычного в нашей реальности разделения этой колонии на несколько независимых государств здесь на данный момент не произошло, а также разная недвижимость и торговля в Рабате, Касабланке, Дакаре и Браззавиле. Плюс именно где-то там, в Африке, сейчас жили ее родители. Правда, о родителях Клавдия говорила как-то особенно невнятно, так что я не исключил, что они, возможно, не живут, а скорее похоронены где-то там, в семейных частных владениях, и уже упомянутая 15-летняя дочь. При этом я обратил внимание, что при упоминании о дочери на ее лице появляется недовольная гримаска. Какие-то сложности в области отношений между отцами и детьми, а точнее матерями и дочерьми переходного возраста, решающими нелегкую проблему полового созревания. Как же это знакомо? Многие мои приятели-женатики постоянно и нудно говорят о том, что семья – вещь просто необходимая, особенно в плане стакана воды в постель, когда будешь подыхать от старости, а дети – это прямо-таки счастье, но… Немного поддав или оказавшись в затруднительной ситуации, особенно будучи уверенными, что их при этом не услышит кто-нибудь случайный, те же самые люди начинают именовать собственных жен и детей словами, которые в нашей державе обычно пишут на заборах. Так что любовь и женитьба – это вам, ребята, никакие не вздохи на скамейке, а скорее непрекращающиеся остервенелые рубилово за точками, вечная война всех против всех. Про свой собственный возраст Клавдия мне ничего не сказала, да и какая женщина в здравом уме вообще станет говорить про такое. Но я так понял, что по всему ей должно быть лет 35 или около того. Что тут сказать, серьезная мадам. И если фамилия Валанта в Тоскане столь же почтенна, как, к примеру, Корлеоне, извиняюсь за столь банальный пример, на Сицилии, я этому нисколько не удивлюсь. В Италии подобных семейных предприятий в просторечии именуемых мафиями всегда хватало. И чем мы с вами займемся, когда приедем во Францию? Спросил я, глядя, как за стеклами Изетты мелькают придорожные столбы и деревья. Естественно, вашим делом, ответила Клавдия, морщась от света фар встречного грузовика. Вы, Ярослав, появились очень вовремя. Один из тех троих, что вас так интересует, недавно неожиданно объявился во Франции и, кажется, ищет контактов с американцами. Сейчас мои люди пытаются его отследить. Только прошу вас, ни слова о наших делах на этой стороне границы. А если немецкие пограничники будут спрашивать о цели поездки, говорите по личным делам. И предъявляйте только паспорт, а ваше служебное удостоверение никому не показывайте. Мы подъезжаем. За лобовым стеклом малолитражки показалась река, надо полагать, сэр, и через минуту мы въехали на мост. Судя по его свежему и какому-то слишком простому виду, этот мост был построен явно недавно и, очень похоже, армейскими саперами. Зато менее чем в километре, справа от него в ночной темноте смутно просматривались разрушенные быки и проваленные в реку пролеты старого моста. Судя по степени разрушения, тот мост долбанула или авиация, или тяжелая артиллерия. И настолько основательно, что новые власти, похоже, предпочли не восстанавливать старый мост, а построить рядом новый, лишь расчистив пару центральных пролетов разрушенного моста, возможно, для облегчения судоходства, если такое тут вообще было. На мой взгляд, река была не сильно широкая, а через пару километров за мостом замаячил сильно освещенный фонарями и прожекторами пятачок. Подъехав ближе, мы увидели несколько покосившихся и лишившихся крыш каменных коробок, разрушенных дотла и выгоревших до черна старых двухэтажных зданий. Характерные провалы и пробоины в стенах говорили о том, что здесь явно били прямой наводкой из полевых или танковых орудий, за которыми поблескивала в свете многочисленных прожекторов колючая проволока. На высоких, по-немецки аккуратных столбах, торчал полосатый шлагбаум и несколько свежих одноэтажных строений барачного типа, покрашенных в уже знакомый мне казенно-белый цвет, возле которых стоял армейский вездеход ГАЗ-67 с поднятым брезентовым верхом. Это явно был новый погранпереход. Наша Изетта остановилась, пристроившись в хвост темно-серой легковушки Рено у стойки с плакатом, на котором крупными немецкими буквами было написано что-то вроде «Стой, предъяви документы, граница Германской Демократической Республики и Французской Республики». Чуть дальше был виден плакат с надписями вроде «Проход воспрещен», «Огонь открывается без предупреждения» и маячившая несколько в стороне от погранперехода добротная вышка. Ох, чует мое сердце, пулеметчик на ней сидел, а не просто штатный соглядатый с биноклем, не давало ни малейшего повода сомневаться в этих словах. И почти сразу же к нам направились двое ГДРовских погранцов в форме и фуражках, похожих на армейские, только с зелеными кантами. На аналогичных ребятишек я в своем времени насмотрелся, например, в старой хронике о возведении Берлинской стены в 1961 году. «Здравствуйте! Прошу вас выйти из машины!» — попросил, по-видимому, старший из погранцов, высокий, с широким серебристым кантом и двумя фигурными четырехугольными налепухами на погонах кителя. Стало быть, он был в звании оберфельдфебеля, и дежурно казенной улыбкой на грубом, живо напомнившим мне молодого Эрнста Тельмана со старых портретов в школьных учебниках, рабоче-крестьянском лице под козырьком фуражки с разлапистой кокардой. Этакий сичерхайстдинст, СД, типичный служебный дурак. Клаудия откинула передок, и мы выбрались из машины, доставая паспорта, она из сумочки, а я из кармана кожанки. Пока старший рассматривал наши паспорта, второй пограничник, тощий, очкастый и совсем молодой, с одинокой ефрейторской соплей на темных погонах, полез осматривать наше транспортное средство. «Ао, чекиш джинес», — сказал погранец, раскрывая мой паспорт и несколько теплее лицом. Чувствовалось, что собратьям по соцлагерю здесь доверяли куда больше, чем каким-то там приехавшим из-за недалекой межи французам. Возможно, именно поэтому меня осмотрели весьма бегло, не потребовав даже шляпу с головы снять. Заинтересовала погранца фельдфебеля только фляжка из моего рюкзака, которую ему притащил молодой напарник. Он даже отвинтил пробку и понюхал горлышко фляги. «Что это?» — спросил представитель братской ГДР. «Шнапс», — честно ответил я. Он опять как-то по-особенному заулыбался, завинтил пробку и вернул флягу очкастому, чтобы тот положил сосуд на место. «Хорошо», — сказал погранец. «С какой целью вы, товарищ Немрова, направляетесь во Францию?» «По личным делам», — ответил я, четко следуя данным мне накануне указаниям. Пограничник сверху вниз посмотрел на мою спутницу, сказал «гуд» и вернул мне документ. Клаудию они осматривали несколько дольше, но тоже довольно формально. Потом нам поставили в документы соответствующие отметки и милостиво разрешили продолжать движение. Подъезжая к границе, я заметил, как слева от нас два ГДРовских пограничника в стальных касках ИСАК-47 наперевес ведут к грузовому тентованному ГАЗ-63 десяток оборванцев, среди которых было две женщины. Чуть дальше был виден еще один погранец с ППШ и овчаркой на поводке, позади которого просматривался угловатый передок бронетранспортера БТР-40. Чувствовалось, что граница здесь, как обычно, была на замке. На мой вопрос, кого это прихватили погранцы, Клаудия ответила, что сейчас по всему миру вообще и по Европе, в частности, продолжается стихийное движение лиц, которых официально именуют перемещенными. Как правило, это те, кто потерял все, включая документы и человеческий облик, в ходе последней войны и теперь, по пути воруя по мелочи все, что плохо лежит, или побираясь, либо стремился переместиться с востока на запад, все-таки надеясь когда-нибудь покинуть Европу, либо с севера на юг, в зону более комфортного для жизни климата. Как оказалось, в здешних соцстранах по законам военного времени, а полноценного мира, как я уже успел понять, все еще не было подписано. Эту публику положено было отлавливать и в принудительном порядке направлять на стройки социализма. Здесь под этим термином подразумевались главным образом восстановительные работы в зонах бывших атомных ударов. Ну а при малейшем неповиновении отстреливать на месте. Между тем мы проехали под вторым шлагбаумом, за которым нас уже встречали классические французские жандармы в форме, знакомой мне по фильмам о том самом жандарме из Сен-Тропе. Кстати, один из французских центров тусовки сторонников свободной любви о поздней всяческой голубине, у которого по жизни вечно случались какие-то проблемы, то женитьба, то жандармитки, то вторжение инопланетян, фуражки-черпаки с плоским верхом, темно-синие кителя и синие брюки. Въезжая на территорию Франции, Клаудия вздохнула с заметным облегчением. И было отчего, похоже, на той стороне границы ее очень хорошо знали. Когда нам предложили выйти из машины, старший из жандармов, симпатичный горбоносый брюнет с вытянутой физиономией, на клиновидных погонах которого кроме золотистой горящей гранаты присутствовала широкая золотая лычка с тонкой красной полоской посередине, то есть аджудан, или, по-нашему, прапорщик, Луи де Фюнес в уже упомянутом фильме про курортного жандарма вроде бы тоже был в этом звании, только там блюстители порядка ходили в южно-тропической форме песочного цвета, сразу же заулыбался моей спутнице. И как-то не казенно, как ребятишки из братской ГДР, а скорее из искренней симпатии. Прямо-таки Ален Делон, не пьющий одеколон. Что, и здесь погранцы тоже всегда в доле. На французском КПП никто вообще не стал осматривать ни нас, ни нашу машинку, улыбчивый прапор лишь бегло глянул на наши паспорта. Разумеется, Клаудия балакала с жандармами на погранпереходе по-французски, и я сумел понять только отдельные, смутно знакомые слова. Кажется, она назвала меня своим новым другом, а прапора по имени Альбером. При ее словах насчет друга старший жандарм посмотрел на Клаудию вполне понимающе. Дескать, такие сложные времена, а она, понимаешь ли, с мужиками через границы раскатывает туда-сюда, личную жизнь устраивает. Так или иначе, минут через 15 мы уже ехали дальше, в сторону Страсбурга. Как говорится, ну здравствуй, Бель-Франс. История 2. Опыт ошибок трудных. Французское турне. Заброшенный военный аэродром между Сен-Назером и Нантом. Франция. 13 мая 1962 г. Когда темно-красный, а может, и вишневый, ну не разбираюсь я в спектре оттенков окраски автомобильных кузовов, пижонский полуспортивный купе кабриолет Aston Martin DB2, принадлежавший Клаудии, въехал в ворота поместья, а она сама, в элегантном, приталенном костюмчике коричневато-красного цвета, почти по тон машины, и, как всегда, на высоких каблуках, метнулась ко входу в дом, едва заглушив двигатель. Я понял, что дело, похоже, наконец сдвинулось с мертвой точки. Я отошел от окна, торопливо допил кофе и застегнул рубашку, а буквально через пару минут за дверью застучали каблучки, и хозяйка здешних мест появилась на пороге моей холостяцкой. Кроме односпальной кровати в этой коморке на втором этаже были небольшой стол, стул и платяной шкаф, комнатенки и, едва переведя дыхание, объявила: «Сегодня выезжаем». «А что случилось?» – поинтересовался я. «Кажется, твой клиент наконец объявился», – пояснила она. «В процессе передвижения и проживания во Франции мы с Клаудией как-то постепенно перешли на «ты», правда. Какой-либо постельной интимности наши отношения от этого отнюдь не приобрели. Лично мне в этой нервной обстановке ожидания непонятно чего было ну совершенно не до блядства, ну а дорогая Клава постоянно куда-то ездила, так что мне оставалось только сидеть и ждать от нее каких-то результатов, поскольку за все вроде бы было уплачено вперед. В общем, когда она объявила мне о нашем скором отъезде, на дворе было утро 12 мая, третий день после Дня Победы, который в здешней Франции никто особо не праздновал, как, впрочем, и в нашей. А до того я, словно какой-нибудь Владимир Ильич Ленин в разливе, это, если кто не помнит, та часть подзабытой ныне Лениниены, где был пресловутый шалаш,